горю желанием увидеть до отъезда хотя бы стены. Ты не можешь уехать так скоро, не говори об этом. А почему? До торжественного открытия линии освещения народ не позволит. Тиета рассмеялась. Я чувствую себя уже кандидаткой в депутаты. На празднике меня будешь представлять ты. Она задумалась, на несколько секунд ушла в себя. Впрочем, как знать. Быть может, я и задержусь, продлю свой отдых. Конечно, не столько из-за праздника, сколько из-за того, чтобы увидеть свой домик в Манго-Секко. Конечно, оставайся. Оставайтесь обе, не удержалась Дона Кармазина, увидя грустное лицо Леоноры. Возможно, кое-кто останется тут навсегда. Ее глазки сверкнули лукавством. Тиета сообщила Перпетуе кое-что о Рикардо. Хороший мальчик, дорогой племянник, он оказал ей неоценимую помощь. Руководство команданта не лишило его инициативы. Он старался ускорить строительство, дважды побывал в местечке Сако, нанял каменщиков, плотников, десятника, разыскал людей, привыкших обрабатывать стволы кокосовых пальм на сыпучем песке. Он так подвинул дело, что строительство уже началось. Правда, пришлось задержать Рикардо в Манго-Секко еще на несколько дней. Она назначила его своим адъютантом. «Как тебе будет удобно, сестра, ведь у него каникулы!» Тиета, желая помочь Рикардо, решила открыть текущий счет на его имя в одном из банков Сан-Паула, сделав значительный первоначальный взнос. Перпетуа даже вздрогнула, услышав цифру, а к этим деньгам она будет ежемесячно сколько-то добавлять. Правда, сколько именно еще не решено. Таким образом, когда Рикардо станет священником, капитал с процентами будет представлять солидную сумму. Перпетуа подняла в порыве благодарности глаза к небу, черным платком утерла слезу. Вместо того, чтобы к вечеру возвратиться в Манго-Секко, сбежав от изъявления благодарности своих земляков, Тиета приняла в кругу семьи зашедшего к ней падре Мариано. Преподобный поблагодарил ее от имени прихожан за оказанную милость. Новое освящение изменит облик города, преобразит нравы жителей, выразил признательность за огромную услугу, оказанную общине. «Однако, облагодетельствовав всех, — сказал он, — Дона Антониета создала серьезную проблему для прихода, поскольку электрическая проводка в главной церкви находится в плачевном состоянии и может не выдержать притока мощной энергии из Пауло Афонсо. Инженер с гидроэлектростанции, к которому он обратился за советом, настоятельно рекомендовал сменить всю проводку, дабы избежать короткого замыкания, устранить серьезную угрозу пожара. Где найти необходимые средства? Кому он может обратиться, как не к ней, хотя церковь и так обязана ей многим? Не беспокойтесь, падре, можете менять электропроводку». Успокоенный священник поблагодарил ее и распрощался. Зис Певис был единственным, кто выразил неудовольствие. Как хитер этот хищник в сутане! Сладкими речами он вымогает у ему денег для церкви. Прости меня, дочь моя, но тебе нужно осторожнее обращаться со своими средствами. Не забывай, что ты покупаешь дом, тебе нельзя транжирить деньги. Тиета вернулась из Манго-Секко утром того дня, когда агресты впервые посетили поразительные существа из космоса. Но ей не пришлось их увидеть, о них она узнала только к вечеру, со слов взволнованного Асканио, пребывавшего в апогее энтузиазма. «Капиталисты с юга изучают возможности вложения у нас в агресте капиталов. Собираются создать здесь туристский центр, затевают дело большого размаха, хотят заасфальтировать дорогу, построить отели. Как вы к этому относитесь, Дона Антониета? Что ты скажешь, Леонора?» Туристский центр в Агресте? Использовать воду, климатические условия, пляж Манго-Секко? Как знать, все возможно, почему бы нет? Она хорошо сделала, купив участок на побережье, не принять ли предложение Доны Зулмиры, отступив от своей непреклонной позиции, ведь цены на землю и недвижимость могут подскочить. Сан-Пауло Тиета была свидетельницей потрясающих спекуляций. Однажды Филиппе, обладавший исключительным нюхом, приобрел за бесценок множество земельных участков, за которые никто ничего не давал.